Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 1 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальц, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. От наших спонсоров привет и вопросы. От Кучи. Скромный вклад в правду и совесть. Привет из Киева. Привет. Привет. И вам привет. Здравствуйте, Вячеслав. Должна ли армия находиться вне политики? Из недавнего прошлого царская армия не защитила Николая. Кадровая Красная армия была практически разбита в первые месяцы войны 41 года. Советская армия не спасла от распада СССР. Какой вы видите армию будущего? Мы говорили про то, что армия должна быть народная, во многом состоящая из резервистов. Кадровый состав, но это не должны быть наемники. Конечно, армия должна быть тоже политизирована, безусловно. Поскольку мы видели, начиная с древних времен, да, когда армия вне политики, мы видели, чем это заканчивается всегда, да, как Цезарь алеа якта эст, помнишь, жеребий брошен, и с армии перешел Рубикон. Почему это было принципиально? Многие же и слышали это выражение и знают, что Цезарь там перешел какой-то Рубикон. Но Рубикон, там речка была, 2,5 метра, говно, извиняюсь за выражение. А принципиально то, что по обычаям Рима и по законам, которые Сенат принял, нельзя было вооруженным легионерам появляться в Риме. Вот черта, это Рубикон, армия до Рубикона могла дойти, а переходить нельзя. Любое, посягательство являлось государственным преступлением, изменой, за это смерть была. И Цезарь предложил всем совершить измену, оно все прекрасно закончилось. Там потом все авгуры сказали, что там все боги этому благоволили, и вообще все это очень правильно, там кто-то родился с двумя головами, да, там этот птиц с двумя головами появился, из-за чего и герб двуглавого орла и так далее. Все правильно оказалось. В ЦИОМ Римский резко провел опрос и выяснил, что 98% за были переход Рубикона. Древние историки говорят, что за 300 тысяч сестерцев это было сделан такой опрос. То есть Цезарь пожертвовал жрецам 300 тысяч, и все нормально оказалось. Он прав оказался. Здравствуйте, Вячеслав, Эдуард. Смотрю вас уже год. Назрело пару вопросов. В 2017 году я буду учиться в институте. Получится ли при вашей власти после института и военной кафедры пойти в армию в чине, полученном на кафедре? Это вот один вопрос. То есть, а зачем тогда учиться в институте, чтобы идти в армию? Почему? Может быть, институт какой-то специальный. Может быть, человек какие-то космические дела изучает, физику и так далее. То есть... Так в этом смысле в армию можно отправиться из любого института. Тут вопрос непонятный. Человек хочет, в армии служить именно или, иметь возможность. Может, это военный институт. Так если военный, тут и вопросов нет. Если военный, он и так пойдет. В армию, конечно. Я не думаю, что новая власть в России как-то особо сильно сократит армию, потому что ее уж и сокращать-то некуда, ее практически не осталось, этой армии. Поэтому я думаю, что офицеры, тем более с высшим образованием, конечно, вернее, наверное, не так, что офицеры именно с высшим образованием, с нормальным, конечно, в армии будут нужны, безусловно. Потому что новая армия, это будет... Мы должны будем сделать технологический прорыв такой. И если мы этого не сделаем, это будет там сено солома на праву, на левую. Такая армия не нужна. Еще это второй вопрос. Это Ал нам пишет. Вот вы говорите анархия, информационный век и так далее. А что делать нам, простым монархистам? Простым монархистам? А чем плоха идеология монархизма? Она же не плоха на самом деле. То есть, что предполагает монархическая идеология? Она предполагает, следование за лидером. одно другому не мешает. Почему, почему ну, нужно здесь делить? Ну, выбирайте лидера и следуйте за ним. Тем более, он может вполне быть лидером по крови. Вполне я допускаю, что можете найти сейчас Рюриковича совершенно спокойно и следовать за ним в любом направлении. Это тоже будет, так сказать, реализация монархических устремлений. Но человечество идет вперед семимильными шагами. Вполне я даже допускаю в одном обществе, в одной стране несколько систем, когда кто-то там своего царя выберет, да ради бога, ну и пусть выберет, и будет у них царь. Ну а что плохого-то? Кто-то живет какими-то иными понятиями и так далее, по иным законам, ну и пусть живет, о чем речь-то? Сергей нам пишет, жду 21 часа как душевного отдыха и восстановления после поражения психотропным оружием. Вы как поэзия лечите наши души и даете надежду. Такое поэтическое сравнение. Это он напоминает, мистер Нет — это прозвище Громыка. Да, Громык, конечно. А кто мистер Айфон, спрашивает? Ну, понятно, кто. И этот. Мистер Янукович. В Нью-Йорке показали видеообращение Матвиенко к участникам конференции. Такое впечатление, что Матвиенко говорит не об Америке, а о России. Я, честно говоря, так и не нашел этого обращения самого. Не, я выдержки видел. То есть и куски, текст да, прочитал. Какие-то, ну, да. Текст, да, понятно. Я хотел посмотреть все это обращение. Чтобы, ну, у тебя составилось какое-то мнение? Да, конечно, составилось. И у меня тоже такое же ощущение, что это она говорит о России. И вообще сейчас, когда они совершают какие-то нападки на иной мир, такой, как они его там, западная цивилизация, такое ощущение, что они говорят о путинщине. То есть, когда про отсутствие свободы слова, про отсутствие демократии и так далее, и так далее. Ну, это же новая политика, да, обвинять противника в своих грехах. Почему? Ну, держи вора, это же всегда вечная тема. Конечно, держи вора, а как же, что ты уперли на базаре, все, держи вора, вон он побежал. Вон он, Обама, Обама, держи его, держи. Видите, вот он там мелькает. Вот, значит, Светлана Павленко из Алтайского края спрашивает. Вячеслав, прокомментируйте, пожалуйста, версию усыновления Путина, которая изложена в книге Фельштинского и Прибыловского «Корпорация». Если это правда, то это должно многое объяснять в его поведении. Я, честно говоря, не читал. Ну да, есть такая версия о том, что мама и Путина проживают в Грузии, и она опознала его, и, в общем-то, и так далее. Ну, не знаю, я как глубоко этим не занимался, но могу сказать одно, что вот в той семье, в которой жил Путин, это однозначно и по, так сказать, воспоминаниям всех, кто эту семью знал, там было не все в порядке. Даже если вдруг это не так, то есть там многие вопросы, которые в полный рост стоят, и которые, ну, может быть, мы не имеем права задавать, а может и имеем, все-таки он тут вот в президенты, да, как бы намылился очередной раз там в 18-м году, как нам сейчас говорят, значит, можем, наверное, обсуждать, потому что много интересного, особенно период блокады, период войны, очень интересная тема, там столько вопросов. Ну и спасибо, как всегда, Кузьмичу и Тарасу Александровичу, и всем, всем, кто нас поддерживает в эти нелегкие времена. Спасибо. Спасибо. Ставьте лайки, если есть такая возможность. Так, ну что, новости, да? Тела 6 человек были найдены под руинами фабрики фейерверков в испанском городе Сарагоса. Я тут вот работал 20 человек, там сколько взорвалось, непонятно. То есть вот тоже взорвалась фабрика фейерверков. По-моему, я думал, все фейерверки в Китае уже делают давно. Мне тоже было удивление. Причем, знаешь, еще когда я выяснил, что, оказывается, еще даже остались в Италии фейерверки. Ну, в смысле, фабрики по производству фейерверков. Ну, вот в Италии пока не взрываются. Взрываются, видишь. Может быть, там китайцы работали в Испании. Похищение внука главы Дмитровского района могли инсценировать родители, пишут. Да, вот нам тут ссылку дали и говорят, как вот вы вчера догадались, что это все не совсем так. Помнишь, мы вчера говорили, что странное похищение ребенка. Ну, действительно, мысль сразу была. То есть, если бы я был следователем, и ко мне пришли бы и сказали вот так и так и так, первая версия у меня была бы определенно другая. Не то, что его похитили. Нет, рабочие, конечно, похитили, потому что нужно мероприятие проводить, там оперов пинать, там всякие там перекрывать. А вот такая основная версия, по которой бы я работал, конечно, она бы не была связана с таким вот, ну, каким-то левым похищением. Посмотрим, что из этого родится, зачем это все сделали. Но изначально было видно, что, в общем, здесь не надо быть Вангой, что это все не так. По делу о пожаре в Ульяновском СИЗО задержан исполняющий обязанности заместителя главы изолятора. Да, представляешь, исполняющий обязанности заместителя главы. Вообще да, охренеть, да? На стажеров в тюрьму посадили. А это завхоз, он виноват. Завхоз, понимаешь, виноват в том, что там что-то не так сделали. Вот этот завхоз, он самый главный, там тот, который там метлу с лопатами раздает. Вот он, ну, стрелочник очередной. Ну, мы говорили о том, что да, опять возьмутся за стрелочника. Посмотрим. Если, ты знаешь, вот если сейчас реорганизация в тюрьмах не начнется, а она, я так понимаю, что не начнется, то мы знаем, с чего начнется революция. Начнется она с тюрем. В общем-то, это хорошо, что там Коновалов этим командует, что там абсолютный беспредел. Я понимаю, что люди страдают, что они там страшные мучения выносят, но это вот как раз волна народного гнева должна оттуда и вылиться. Потому что, ну, что вот, не надо быть, опять же, пророком, чтобы сказать, что там будут страшные события в тюрьме. Также и пожары, и восстание. Реформу тюрем, естественно, нужно будет проводить, я понимаю. Но у меня вопрос такой, да? А не будет ли возвращена... Нет, я бы проголосовал за систему, которую... Ну, раньше же сидели все вместе, а теперь мужчины отдельно, женщины отдельно сидят, да? Это почему? Это издевательство такое. Вот почему это издевательство? Вот скажите. Нет, дело в том, что так, почему им, издеваются над так людьми? Им легче контролировать. Я понимаю, да. Но это же человека наказывают, да, но наказание это лишение свободы, а не лишение общества, да, условно говоря, и не лишение возможностей человеческих чисто. Ну, во всем мире принято именно так. Да, я понимаю, потому что это женщина отдельно. Да, это не изоляция, это не наказание, это месть общества, месть. Я считаю, мы ее должны изживать обязательно. Не знаю. А почему, человек должен сидеть и не контактировать с противоположным полом? Я считаю, что это пытка. Но нет, это пытка. Но это создает определенные колонистские привычки, да. И меняет психику человека. Я бы на месте заключенных подал иск в Конституционный суд и так далее. Потому что это пытка. Ну да. Когда лишают общения. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей поселка Кропачева. Да, представляешь, то есть мы говорили, что этим летом будет отравление много питьевой водой, так оно и случилось. Ну, изначально было много, но казалось, что все уже в завершающей стадии, лето заканчивается, тем более в Челябинске уже не жарко, и вдруг какой-то кишечной инфекцией отравил 40 детей, 44, если быть точным, в общем-то, странный какой-то случай. Ну, обычно это в начале лета случается, ну или там на пике в июле, а сейчас, в общем, в Челябинске уж точно там не Африка. В Башкирии подросток умер после непрерывной игры в доту. Ты знаешь, что за игра? Я не знаю, что такое дота, ты мне расскажешь, если ты тоже не знаешь. Ну, наверное, дочка, да? Или как это? Не знаю. Если перевести. Ну, вообще... Тут вот пишет 17-летний подросток, 22 дня практически непрерывно сидел за компьютером, в результате умер. Я могу сказать, что подросток здоровый сидел бы за компьютером даже 44 дня, он бы не умер. Ну, о чем они говорят? Люди, ну, да, люди чего физически, он умереть, да, физические, да, нагрузки, ну, пусть... Там, в 18-летнем возрасте запредельные в армии переносят, но помирают, да. Но помирают люди, как правило, больные, у кого проблемы с сердцем. Если человек долго сидит, ну, единственное, если у него, вот, особенно англичане заметили, когда они, помнишь, в Австралию летали там, ну, и сейчас летают, 20-часовой там с лишним перелет. Они заставляют 4 раза всех вставать там, делать зарядку. Почему? Потому что если у кого-то, ну, кровь густая, грубо говоря, то, ну, возможно, тромбы, образование, да, тромбов и дальше, в общем-то, а-ля улю. Конечно, если он там сидел все время, то ноги не работали, можно себе представить, что такое возможно. Но что это из-за того, что он сидел за компьютером, да, я никогда в жизни не поверю. Да я думаю, это опять же, это, как сказать, это что-то из области пиара. Вот смотри, интересно, как мы сказали, в Доту, MMORPG, я уже себе записал, да, надо посмотреть. Mm-hmm. Ну, а да. Так я и не знал. Вот пишут, играйте в танки, будете живы mm-hmm. и здоровы. Да, танки хорошо. На конном представлении вобрал Дюрсо лошадь на глазах у зрителей и затоптала артистку насмерть. Это вот тоже из этой же серии, как ты сейчас сказал про игру в Доту. Знаешь, какое mm-hmm. сообщение? Ужасное видео на конном представлении вобрал Дюрсо лошадь на глазах у зрителей затоптала артистку насмерть. Наша газета «Новороссийск», «Новости Новороссийска». Вот так это называется, понимаешь? То есть пофигу, кто кого. Самое главное, что наш газет «Новороссийск». Mm-hmm. Ну да, видео ты не посмотрел это? Mm-hmm. Жуткое совершенно. Причем я не понимаю. То есть там какие-то кубанские казаки, конные шоу. И говорят, что это цирковая группа. А дело в том, что когда выступает цирковая группа, у них отточено. Там как минимум 2 человека стоят на подхвате и ловят. И это смелые люди. А там что-то они мечутся, бегают, и лошадь заскочила прямо в зрителя. Если бы она не заскочила, бы она не остановилась. У циркачей там все отработано. Это случайно, если что-то там может произойти, потому что там люди бросаются как под эту лошадь, как под танк бы бросилось как минимум 2 человека. Поэтому странно это совершенно. Ну, как-то видно, они не сильно профессиональные. Вот девушка погибла. В Уссурийске спасают животных, спасатели подняли клетку со львом на вертолете. Да, там ветеринары были против, там туда-сюда, но тем не менее, понимаешь, вот ситуация какая? Вот первый день, вот я прям взял, тут даже погуглил, то есть первый день, тут, значит, вот бросили животных, они тонут. Второй день жители приносят еду и там и так далее, и так далее. Третий день прибыли спасатели, и на четвертый день нужно что-то делать, а тут вдруг сообщение, вода ушла из клеток с животными. И все, делать-то больше ничего не надо, все, вода без всяких спасателей, а их туда прислали, что делают спасатели? Они пригоняют Ми-26, отрезают клетку и, ну, уносят этого льва в клетке, потом его куда-то приводят, там его усыпляют. Его можно и на месте было усыпить, если нет воды. Зачем Ми-26? Для картинки. Ну, представь, какая картинка. Лев в клетке, в Поднебесье. Это ты ее там поставил? Да, Ми-26 его несет. Да там видео. Вот это фотография плохая. Там видео, как они его несут. Его по всем каналам телевидения. Слушай, ну это же МЧС. А почему они на третьи сутки только объявились? А они всегда на четвертый обычно начинают действие. Нафиг нам вообще МЧС тогда? Я тебе рассказываю. Это классическая формула. Вот у меня товарищи и знакомые в свое время пострадали очень от паводка там в Геленджике. Помнишь, там все снесло, какую-то турбазу. Вот они были там на турбазе как раз. Вот, говорит, первые сутки появились местные казаки, которые прибежали, когда там еще шла вода, вообще там всех сносило. И там, что про них не говорить, они абсолютно самоотверженно бросались, каких-то баб там на себе вытаскивали. Ну, в общем, спасали людей. Кого смогли, спасли. Ну, кто-то сам спасся, да. На вторые сутки подъехали тут эти казачьи атаманы, которые привезли еду, там, водку, там, ну, кому-то, медикаменты и так далее. И притащили каких-то местных фельдшеров, которые должны были там какую-то оказывать. На третьи сутки к вечеру приехали МЧСники вместе с Шойгу в красных курточках, когда еще Шойгу был. Ну, я думаю, что... Куча корреспондентов. Да, у них был 12 камер. Причем там всех каналов, и они там снимались, фотографировались на фоне всего, а эти сидели, курили уже такие, знаешь, ну, кто выздороветь должен был, он уже выздоровел. Кто должен был умереть, он уже умер. Кого надо было госпитализировать, его уже все, его уже обличили, там уже ничего, здесь никому ничего не надо. Понимаешь, здесь даже вот дерьмо вот это расчистили. И вот они приезжают, начинают сниматься, бегают с какими-то носилками туда-сюда. То есть снимают спектакль такой, фильм-спектакль. Это даже не кино, понимаешь, это именно спектакль такой вот на этом пятачке. Ужас какой. Ну да, вся МЧС. Вообще Шойгу себе карьеру сделал на человеческих несчастьях. Да, на страданиях. Там же бабушки смотрят, они вот в телевизор этой... Наш Сережа, там, наш Сереженька. Понимаешь, тот, кто общался лично, и вот тот образ, который по телевизору, это абсолютно разные образы, да? Голодающие шахтеры Хакасии потребовали встречи с Путиным. Да, там, видишь, вот на рудниках у них очень большие проблемы. Они начали голодовку. А глава Хакасии сказал, что им поможет только президент. Ну, правильно не... сказал. Да. Это, вообще, это вам к президенту. Только Господь Бог поможет, а не президент. Вообще там что-то чудовищное такое в этой Хакасии происходит. Сейчас вот была информация, что подрядчики заставляют. Ну, у них срок был до 1 сентября. И вот они заставляют вселяться в эти дома, которые после пожаров построили. Угу. Заставляют вселяться в недостроенные дома, подписывать все бумаги и так далее. И вот там интересная тема. Очень сейчас, сегодня, как раз 1 сентября, много показывали по разным СМИ, какие замечательные домики построили. Знаешь, вот и пока показали дом, сразу я вспомнил классический тот из русской поэзии оборот. Помнишь, за Москворечье на Полянке стоял домишко, в три окна принадлежал тот дом мещанке, Матрёне Марковне, она, ну и так далее. Ну, это из Луки Мудищева. Ну, там сплошной Мудищев, то есть там вот дома вот эти вот, как тот домик на Полянке описанный, ну, такие вот, надо, забыли мы поставить фотографии, надо было поставить. Ну, посмотрите сами, то есть не пойми, из чего сделаны. Вот эти не пойми, из чего сделанные дома. 40 тысяч рублей стоит квадратный метр. То есть дом 108 квадратных метров на семью из 6 человек, потому что по 18 метров на нос дают, стоит 4 миллиона. Мы показывали, что можно... огромный, причем это 108 метров. В Болгарии за эти же деньги ты покупаешь 200 с лишним метров на берегу моря с бассейном. Можете себе представить, охренеть не встать в какой-то, в Хакасии вот эта вот коробчонка. Ну, я понимаю, потому что 70% как минимум надо было прилепить кому-то на карман, тому, кто взял генподряд, а потом раздать супчиком вот эти. А тем тоже надо что-то прилепить. Ну, то есть, сколько... Там за метр, я не знаю, стоит и из чего это сделано. Жесть какая-то. Звездная команда Путина обыграла детей со счетом 9-5. Ну да, вот сегодня по этому поводу ты мне даже прислал фотку, видео там. Да, это удивительно, конечно. Все-таки Путин обыграл детей. Да. Не, ну а что там за игра? Дети-то, это, я так понимаю, тоже спортсмены? Как? В хоккей, да, в хоккей игра. Ну, тут понятно, старички с молодыми. Это не факт, что они так, грубо говоря. Ты же понимаешь, что нас с тобой, наверное, в футбол обыграют быстро дети. Конечно, обыграют. Вообще нет никаких проблем. Ну, тут, видимо, дети постеснялись обыгрывать команду. Ну, да, вот. Потому что, ну, конечно, они должны были порвать. Там, говорят, подрался кто-то с Фетисовым. Ну, так, может, для шоу. Нет? Ну, с Фетисовым можно подраться. У него при его... У него лицо располагающее. При его образе жизни, да, и умственном развитии он предрасполагает тому, чтобы с ним подраться. Вот. И Путин тут вот в этом центре одаренных детей в Сочи, где это все там происходило, он выступил там и сказал, что уроки смуты предупреждают, насколько губительны для России расколы. И вспомнил о революции, все, что никак нельзя раскалываться. То есть, иными словами, он собрал детей и сказал: ребят, я вас грабить буду, унижать, сживать сосвету всей своей репрессивной машиной. А вы не смеете желать гибели этому режиму. Почему? Потому что это раскол. А раскол — это всегда плохо. Это не я раскалываю, это не я все украл, это не я 30 миллионов отправил на тот свет, потому что нет медицины нормальной, нет нормального питания, нет ничего нормального. Я потому что все разрушил. Нет, не поэтому, а потому что вот раскол, если вы что-то будете против там дергаться. Ну, молодец. Я вот тут написал для себя: если останется путинская власть, то России не будет. Не будет. Путин и его кодла не в состоянии решить ни одной естественной проблемы, но создают сотни искусственных. И я тут вспомнил Гай Патеркул, Патеркул, если уж точно быть. Вот. Он, ну, известный римский историк, он написал про Квинтилия Вара, который в Тевтобургском лесу проиграл в 9-м году германцам. Ну, такой он был, такой. Вот он про него писал, я цитат могу не точно сказать, он сказал, когда тот ехал в Сирию, он сказал: этот бедный человек приехал в богатую страну и уехал из бедной страны богатым человеком. Вот так, понимаешь? Вот это Путин, понимаешь? Да, вот Путин объяснил 11-летнему мальчику необходимость снижения курса рубля. Да, ну а что, он ему объяснил все, все четко, сказал, что мы, если будем там искусственно поддерживать, то там будет все эге-гей не так. Но я не буду его цитировать. В общем-то, мы не регулируем немножечко, не рыночным способом эту ситуацию и так далее. В общем-то, тогда он не поясняет другого. А почему до этого регулировали? Почему 250, да, миллиардов спалили? Нормально было, все нормально регулировали. А потом дошли вот до какого-то края. И раз, и зассали дальше. Но мы 15 лет регулировали, собственно, до этого, да? И коридор валютный. Конечно, такой. Конечно. Но последний, особенно с прошлого августа, ты помнишь, сколько слили денег? То есть там было под 600 миллиардов, сейчас 350. Даже, ну, 605 да. был в прошлом августе, да? Вот куда денежки-то делись? На регуляцию. Почему год нормально можно было регулировать, а теперь вдруг нельзя? Что изменилось? Вот я бы хотел быть тем мальчиком, чтобы спросить: Вова, дядя Вова, а что изменилось-то? И я уверен, что Вова знает, что изменилось. То ли он сам, Вова, изменился. Не, он скажет, что это Обама виноватый. Обама. Путин рассказал о позитивном влиянии санкций на отношения России и Китая. Странно как-то. Вот я даже здесь комментировать как-то не буду. Знаешь почему? Потому что, мне кажется, вот Дворкович уже позавчера это прокомментировал, а еще до него это прокомментировали, сказав, что вот товарооборот между Россией и Китаем в первом полугодии сократился почти на 30%. А Дворкович заявил, что товарооборот между Россией и Китаем восстановится через 2-3 года. А в чем тогда позитивное влияние? Есть товарооборот стал меньше. В том, что земельку Китаю отдали. И это рассматривает Путин как позитивное влияние. То есть так вот случилось, что пришлось поток там договорились, да, вроде. Да, что пришлось до Читы землю отдать, да? Пока до Читы. А там посмотрим. И еще мы им должны газопровод за свои деньги. Ну да. Сильный взрыв произошел на химическом заводе в Китае в провинции Шаньдунь. Тут говорит: слава, Вова бы тебя в пупок поцеловал. Пусть целует меня в жопу. Так, да, в Китае опять взрыв показывают по телевизору отморозков. Ты знаешь, вот удивительно, Как вот можно словами Шарикова сказать, как такую сволочь в цирк пускают? Представляешь, показывают каких-то вот ну, таких ублюдков вообще конченых, которых близко, раньше бы даже вот в путинские времена близко бы не пустили к телевизору, а это вырезают из интернета, и там дяденька рассказывает, как американцы взорвали в Китае все вот эти взрывы, которые там химические произошли, это, оказывается, устроили американцы. А знаешь, чем ответили китайцы? Они, оказывается, в Японии на базе взорвали там что-то у американцев. Это такая у них вот войнушка, можете себе представить. И вот эту вот фигню показывают, чтобы объяснить, почему в Китае происходят взрывы на химических заводах. Взрывы там происходят, потому что там промышленной безопасности нет никакой. Всем все пофигу, а и, я имею в виду человеческая жизнь, людей много, а экологии тоже пофигу. Но самое главное не это, самое главное то, что сейчас ситуация изменилась. То есть если раньше, ну, хоть какую-то видимость кто-то создавал, то сейчас какая видимость? Сейчас нужно какие-то деньги выколачивать, потому что происходит ну, кризис в Китае. То есть сейчас те люди, которые занимаются производством, их очень сильно лихорадит, очень сильно. Причем я еще не знаю, кого сильнее, те, кто спекуляциями занимаются и пролетели на всех этих индексах и акциях, или те, кто занимается непосредственным производством и пролетели из-за тех, которые пролетели с этим. Ну, потому что они, у них же все нормально. Вот у него было вот столько. Он столько производил, он столько сейчас производит. А оказывается, уже столько и не надо производить. Столько это стоило, и все было хорошо. И там получал он свои там 20-30% прибыли. А сейчас уже нет. Сейчас уже не получается. То есть он уже в эти деньги не вкладывается. Там уже получается 20-30% убытков. И, конечно, в такой ситуации и психологическая атмосфера жуткая, особенно в химическом производстве, а особенно там, где непрерывный процесс, представляешь, то есть это нужно заниматься всеми процессами, а еще ходить и в уме высчитывать, сколько ты теряешь в секунду, да, поэтому я думаю, там будет это продолжаться. Ну, ты знаешь, когда я для себя пометил, когда вот этого отморозка видел сегодня на телевидении, я подумал, раньше еще при Ельцине, в начале путинского режима, это было королевство кривых зеркал. Я везде и писал, что это королевство кривых зеркал Российская Федерация. А это что-то мы даже еще дальше ушли. То есть да, в этом королевстве кривых зеркал попали еще в зазеркалье, еще дальше. То есть что-то вообще происходит немыслимое. Такие персонажи откуда-то выплывают, иногда просто диву даешься. А их показывают по телевизору. Не просто, они министры. Саня Вор, вот персонаж. Ну, посмотри на него. Саня Вор, да. Мы сегодня поговорим о Сане Воре, да. С 1 сентября вступил в силу закон о персональных данных. Часть компании уже отчиталась, пишет о готовности следовать новым нормам. Однако Google, Facebook и Apple пока не делали заявлений по поводу соблюдения этого закона. То есть, какие компании вам отчитались, неизвестно. Блин. Самое смешное, что, понимаешь, закон действовать начал с 1 сентября, а эти компании, они даже не уведомили. То есть, без очков не слышу, да, помнишь, как это? Я без очков не слышу. То есть вот эти ребята, которые там принимают законы, они приняли закон в отношении Google. Они смешные просто вообще. Что такое Google и что такое вот эти ребята, которые принимают законы? Они не понимают, что вот информа их и их законы, это вот, как знаешь, помнишь, мужской половой член из одной буквы. Вот, понимаешь? И что такое Google? Это мужской половой член из двух букв. Во, понимаешь? Во! Вот, и они хотят вот мериться вот этим и. Ну, слон и моська, что? Ну, блин, очень смешно. И вот меня спрашивают, а спрогнозируйте, что будет? Что будет? Вот меня спрашивали, если вы, Мальцев, не запишетесь как блогер, что с вами будет? Да, это когда два года прошло. Я не Google, Не записали. Сколько прошло? Ну, уж 2 года, наверное. Ну, уж хрен знает, сколько времени прошло. Ну, вот, вот, вот показываю средний палец. Этому Роскомнадзор. И что произошло? Ничего не случилось. Попова, иди в место, которое означает твоя фамилия. Угу. Да, в Крыму начал вещание крымско-татарский канал «Миллет». Предатели какие-то? Ну да, штрейкбрехеров. Ну, предателей не назовем мы это. Штрейкбрехеров, конечно, набрали, но... Штрейкбрехер – это, ну, такое мягкое название для предателей, в общем. Ну да, ну, штрейкбрехер – это переводится как сломщик стачки. Ну, да, тот, кто ломает стачку. Ну, естественно, это была некая стачка у крымско-татарского народа. Но тут не надо, вот я тоже вначале как-то резко так, понимаешь, это несколько другое, это имеет к информации отношение. Это не имеет отношения к какому-то там, какому-то путинскому хуралу, да, мы тут все за Путина, крымские татары. Это имеет отношение к информации. То есть путинцы делают ту же самую ошибку, что большевики сделали в национальной политике. Чем больше они раскручивают национальную политику, тем больнее она ударит их хвостом, как тот дракон. Дракон бьет хвостом. Они думают, сейчас они включают путинский канал на татарском языке. Хренушки, хренушки. Они включают канал на татарском языке для татар, и все. И это некая особенность. Там они будут говорить на своем языке. Не просто на татарском языке, ну, понимаешь, а на своем языке. Для них понятно, ну как в советский период мы все говорили на своем. Эти говорили там, коммунисты, на своем языке. Причем и они тоже говорили на нашем. Мы понимали, какая разница между официальными делами и неофициальными. Поэтому они думают, что они сделали плюс себя, не сделали минус. Они через месяц поймут, что они сделали себе охрененный минус. Петр Порошенко обратился к нации после голосования в Раде по изменению Конституции. Ну да. Ну, он сказал, что сознательно пошел на некоторые ограничения президентской власти, чтобы дать дополнительные... Я не понимаю, почему они все-таки вот Конституцию, опять же, лезут изменять с парламентом. Как я уже ненавижу этих парламентариев везде, да? Ну, а что им референдум не провести? Я тоже с тобой в этом отношении согласен. Все, какой бы правитель ни был, вот он бы референдума, сука, боится. Боятся, все боятся референдумов. Причем, ты же понимаешь, ситуация какая. Вот парламентом можно было подготовить, ну, как бы рабочие группы, конституцию, а проголосовать, дать народу. Потому что вот сейчас идет из-за этого смертоубийство. Из-за чего идет смертоубийство? Вот меня спрашивают, Вячеслав, а какие там поправки? Да нет там никаких поправок. Это первое чтение. Это концептуально. Люди договариваются о том, что мы готовы, да, там поменять. И вот дать что-то там больше каких-то полномочий. А какие полномочия? А вот какие полномочия? Это уже на втором чтении будет решено, понимаешь? Потому что это концептуально. То есть это согласие вот это сделать в первом чтении. Написать все что угодно можно. Там это может потом поменяться 150 миллионов раз. Поэтому, конечно, вокруг этого такие гонки они устроили. Совершенно ни к чемушней. Вообще ни к чемушней. Причем эти нажимают. Ну, я понимаю, потому что Порошенко там трясут, говорят, слушай, надо это сделать, потому что там какие-то минские договоренности туда-сюда. А эти упираются. От осколочных ранений в голову скончался еще один боец Нацгвардии Украины, раненый во время столкновения у здания Рады. Да, оказывается, тут вот Аваков заявил, что один, значит, боец погиб от пулевого ранения в сердце. Это не осколок в сердце, а пуля в сердце, представляешь? То есть три... Значит, вот убитых. Я не представляю, что там была за граната, когда 120 человек раненых, да? Это какая должна быть граната? Может, просто побежали, как толпа, и это самое, поломались сами. Ну, что-то очень странное. Ну, там, я думаю, они какую-то информацию дадут в ближайшее время. Вот вице-премьер Хващевский подал в отставку, поскольку он представлял радикальную партию, то есть и в связи с тем, что партия вышла из блока, из правящей коалиции, вышел. Ну, это, в общем, правильный путь. я считаю, человек поступил, ну, достойно уважения, да, то есть сказал, ну, вышли, все, от винта, держите корягу, рады были с вами познакомиться. Здесь мы знаем, там, вот меня про Амана Тулеева спрашивали, мы забыли сказать, вот хорошо, сейчас вспомнил. Ну, победит, конечно, он на выборах. Я к тому, что человек был кем угодно. И КПСС, и КПРФ, и Единая Россия, и сейчас там дальше придут кто угодно. Фашист, пидораст, и кто хочет, он будет и фашистом, и пидорастом, и кем хочет станет, лишь только у власти удержаться. Ну, это хороший поступок, правильный. И мне кажется, вот когда говорят о западной демократии, можно сколь угодно долго там прикалываться над этим, но одним из аспектов этой так называемой западной демократии, которая соответствует западной цивилизации, является отставка вот такая, связанная с каким-то несогласием или с изменением политической ситуации. Ситуация изменилась, а расстановка не изменяется. У нас вот любая ситуация, что хочешь, а все те же самые. А вот Сергей Лавров тут вот так заявил по этому поводу. Киев должен включить в Конституцию развернутые положения об особом статусе Донбасса. Так вот, кто гранату-то бросал, ёлы-палы, что мы думаем? Лавров! Не, ну, в определенной степени да, конечно. Да. Лавров бросал гранату, а мы-то думаем, ёлы-палы. Я имею в виду в информационном смысле, конечно. Ты же понимаешь. Лавров. Вот он лезет в Киев опять, да, и рассказывает, как им надо, конечно, делать Конституцию. Вот он говорит, беспорядки в Киеве показывают, что с экстремистами заигрывать нельзя нигде. То есть Лавров уже определил, кто из экстремистов. Угу. Он уже знает, кто экстремист. Причем Лавров, насколько мне известно, он экстремистами называл абсолютно всех тех, кто у власти. Они все были фашистами, и Порошенко, и Яценюк, и так далее. А сейчас он как-то выделяет экстремисты. Это вот те, которые бросили гранату, а эти, соответственно, не экстремисты. Или как? Или те другие экстремисты. Как вот он мыслит себе? Ой, когда же это ничтожество прекратит свое существование в политическом мире? Мне вот хочется увидеть, как вместе он превращается в говно, просто в говно. На голубых экранах он должен превратиться в говно. Прям, знаешь, как в 3D вот модели, так пух-пух-пух, вспучился и в говно превратился. Лавров, ну превратись уже в говно, но ты уже внутри превратился, снаружи осталось. Обама снимается в телепередаче о выживании в дикой природе. Это хороший заголовок. Да. Такой намек, да? Да, тут, значит, есть популярная передача там по поводу дикой природы. Телеведущий Биар Гриллс. Вот, и он взял Обаму с собой, и будут они сниматься. Ну, понятно, что мы говорили, главные вопросы Обамы. Мир, экология, борьба за климат. Ну да, ну а чем он еще может заниматься последний год? Бороться за мир, за экологию и по поводу климата. И вот с климатом тут, конечно, самая главная ситуация, потому что на самом деле климат — это дубина. И вот Обама, мировое сообщество должно достичь соглашения по климату, да? И выступая на международной конференции по взаимодействию в Арктике, он сказал, на Аляске. Ну, наверное, туда ехал там с этим в палатке сидеть, там сниматься, и сказал. И понятно, что мы говорили, что Киотский протокол сильно не устраивал Соединенные Штаты. Так вот, я вангую, следующее, что предложит США, будет страшнее Киотского протокола раз в 500. Потому что сейчас, когда они на подъеме, их устраивает все. Их устраивает до такой степени, чтобы это было совсем страшно. Чтобы там у Путина вообще там было совсем плохо. У Китая там тоже были огромные проблемы. Потому что Китай в Киотский протокол не вписывается. А то, что предложат нынче, будет совсем по-другому. А вот Европа вполне впишется. И посмотрим, что из этого получится. Это будет очень хорошая дубинка, тем более, что никто не доказал обратного, что это не влияет на климат. Хотя мы понимаем, что там вулкан один плюнул и повлиял гораздо больше, чем все там фреоны, которые mm-hmm. из холодильников Неоны. Выпустили, да? Обама изучает возможности закрытия Гуантанамо на Кубе. Да, вот интересно, успеет он ее закрыть или нет. Дело в том, что так бы он ее закрыл уж давным-давно, но тут Конгресс ему мешает, и мешают республиканцы. Мне кажется, он будет с ними торговаться. Либо у него другой... Либо каким-нибудь хитрым образом. Ну, хитрый закрыть. Образ только один. По факту. Закрыть. Отпустить. Как это не парадоксально, да? Вот, ну, то да. есть они не соглашаются, они говорят, не, нельзя их сюда везти там. В Америку. Ну, нет вопросов, а он, ребята. Помилует их, да, да. Открываем ворота и пошли все нафиг. Потому что до конца своих полномочий ему нужно эту базу закрыть. И с Кастрами у него наверняка на этот счет есть договоренности. Ну, а что? Ну, надо их выпустить, а Кастро их примет, и все. И пока новая администрация не придет. Но они-то ему тоже не нужны, эти на свободе, те, которые там сидят. Кастро-то ну, точно не нужны. Куда он их денет? Ну, вот они их выпустили. В Америку нельзя везти, да, условно говоря. Ну, да. Ну, значит, надо их принять там. Кастро же сможет это организовать. Да, я не подумал о том, хотя они не граждане Кубы, но они находятся на территории по факту. Незаконно. Покажите документ. Нету, пожалуйте в тюрьму, да, условно говоря. Оранжевую робу покажи. Да, вообще интересно. Да, и потом можно же самому это не содержать, а просто давать бабло Кастро, и пусть он там их держит, да, и... Ты спроси там у них, не надо самим не пытать ничего. Ты спроси там, вот тебе денег и спроси, что надо, да, и пусть он спрашивает. Интересные, кстати, мысли. Да, еще и потом можно компанию возбудить в Америке, сказать, там, Кастро должен отпустить. Ну да, мучим их. Наших, да, наших мучеников. Российский предприниматель Вадим Микерин признал себя виновным в коррупции в США. Во как. Да, то есть он, видишь, себя признал виновным в сговоре и в особом порядке просил рассмотреть. Так то что есть там? Дело об уране, ну а откаты за тот уран, который демонтировали из боеголовок, как и предполагалось, значит, что там все действуют по откатной схеме, ну так же, как с вертолетами, Ми-17 и так далее. И вот здесь он дал признательные показания. Ну, понятно, он как, сделка со следствием? Да, конечно, пошел на сделку, ну, потому что... Им же нужно посадить, самое главное, своих. Конечно, он наверное, посмотрел на Бута и скажет, ну, 20 там с лишним лет за решеткой совсем не хочется, а вот пятерку как-то нормально переношу, да? Ну, как, да. Как тот этот, про инженера Щукин, помнишь, говорит, 10 лет, говорит, это вот ерунда. А вот, говорит, высшую меру. Или сколько там? 2 года? Он говорит, это ерунда. До 5 лет. Да, до 5 лет. Дача ложных показаний. Да, до 5 лет. Это, говорит, ерунда. Вот высшую меру я переношу с трудом. Да. Вот так и он тоже, я думаю, абсолютно так же рассуждал. Ну и, наверное, правильно. Ну и вот мы к Матвиенко подошли. Что она там сказала, да, в межпарламентском союзе? Она сказала, что США нарушила принципы демократии. Я никак не понял, оказывается, свободу слова. А причем свобода слова и не пускание Матвиенко куда-то. Говори, что хочешь, они что, мешают Матвиенко. Причем Матвиенко дали визу, ну там кастрированную, ограниченную, нельзя дальше 25 километров. А ей нужно было какие-то свои реальные там дела порешать, да? Реальные от слова «реас» латинского. Вот. И она обиделась, да? А теперь она говорит, свободу слов ей сказать не дали. Ну говори, у тебя трибуна есть, выходи. Телевизор есть. Да, есть телевизор, это... Причем свобода слова, причем демократические принципы вообще. Свистни американских да. журналистов, они тут прибегают. Конечно, к тебе, да, пресс-конференцию любую. Не, ну понятно. Да, клоунада. Да, и вот председатель комитета Госдумы. А вообще, смотри, вот нарушение принципов демократии. Вообще, я так понимаю, выдача визы это сугубо, ну как государственное сказать, дело. К демократии вообще никакого отношения. Хочу даю, хочу не даю и не обязан отчитываться. И это имеет дело к отношение к международным договорам, если это что-то там прописано. Ну то есть там безвизовый режим какой-то. Ну, дипломаты режим, там, да, там так далее. Не арестовывать и так далее. А здесь вообще о чем речь-то может быть? Вот председатель комитета Госдумы Нилов, он хотел в США отправиться, но по просьбе руководства Госдумы, значит, отложил поездку, так вот, не поехал, да. Герой, блин, да, герой. Для участия в 4-м всемирной конференции глав парламентов стран, участниц межпарламентского союза, в общем, загрозил мужик попу, я к обедне не пойду, да. То есть такой, он им, я к вам не приеду. Они там все расплакались. Да, ходят, все пропало. Там, да. Не приехал к нам какой-то Ярослав Нилов. Да. Что же теперь будет, Ярослав? Я понимаю, так вот Чазов тогда, помнишь, была межпарламентская какая-то конференция. Он тогда депутатом был Верховного Совета. Приехал туда в ООН что-то там. И какой-то дяденька ласты начал склеивать, да, а у него, оказывается, у Чазова с собой всегда был чемоданчик, он же был личным врачом Брежнева, и там был у него дефибриллятор и все, что хочешь, он мгновенно этого дяденьку там запустил. Ну да, вот Чазов не приехал бы, конечно, минус один человек, и все было бы плохо, а это, я думаю, никто там не забеспокоился из-за этого, ну, Нилова. Керри, наверное, прибежал к этому, к Обаме и говорит, Ярослав Нилов не приедет, что делать, не знаю, что делать, может мне в отставку уйти. Да, да. Идиоты, блин. Двое британских журналистов арестованы в Турции по обвинению в оказании помощи террористическим организациям. О-о-о, Россия пошла. Да, причем Исламскому государству они помогали и рабочей партии Курдистана. Как там, как можно и тем, и другим помогать, я не знаю. Но я допускаю, что британские журналисты просто ездили и снимали за денежку. То есть они платили и там каким-то людям, как обычно они и делают, да, и делали сюжеты. А в связи с тем, что у них были дела с этими ребятами и деньги, кто-то их простучал, я так понимаю, их водитель, потому что его не арестовали, а их приняли. Ну, но это как бы вот эти деньги, которые они платили, будут считаться как помощью. Да? Ну, наверняка, то есть это будет. Ну, мне что-то кажется, зря они с англичанами связываются, турки. Ну, нет, видишь, он заточился. Эрдоган очень сильно на них, на всех заточился. И вот он сейчас как в каком-то метании с Соединенными Штатами, он не может так разобраться, да, он там пригибается периодически, так пригибается, делает вид, что... Ну, как бы он слушает их. Но он не может не послушать. Они сейчас ему Гюлен пришлют. И там такое начнется, да? Приехал Жевский, тут такое началось. У них Гюлен там сидит в штатах, я так понимаю, не выездной. Потому что там тоже ему, наверное, что-то, какие-то слова сказали, что парень, если ты, наверное, тронешься туда, то назад ты уже не вернешься. Ну, или что-то в этом роде, как они любят. Вроде он там свободный, а Эрдоган требовал его отдать, они его не отдали и так далее. Но вот, как правило, в таких случаях обычно говорят, если вдруг ты какое-то действие делаешь, там, туда отправляешь, то все, мы тебя уже больше не ждем назад. Поэтому, наверное, Эрдоган тоже понимает, что США, в общем-то, его за одно место держат. Не только с Гюленом, там по многим позициям, конечно. Ну, а вот что, он пойдет по пути Путина. С остальными он может быковать, да? И на Путина тоже он будет, мы уже видели, в общем-то. В отношении Путина тоже будет как-то жесткую политику. Блин, запереть бы их в одной клетке, да, вдвоем и жрать не давать неделю, блин. Пусть они сожрут друг друга. Боевики экстремистской группировки «Исламское государство» в ходе боев с другими отрядами повстанцев продвинулись к центру Дамаска. Ну да, мы говорили о том, что в конце концов такие вещи случаются. Сейчас, говорят, они уже большую часть Дамаска отжали, да? Отвоевали. Отжали даже не назовешь, отвоевали. Причем там говорят, вот они захватывают территории, BBC в частности рассказывает, за счет той оппозиции, которая оппозиция Башара Асаду. Вот, и что они, значит, выжимают эту оппозицию, захватывают то, что уже захвачено. Я думаю, что там дело обстоит несколько иначе. Что там никто никого не выжимает, а просто вот воссоединяются. Потому что, ну, мне представляется, что сейчас должен быть какой-то вот решительный шаг с их стороны. Потому что назрела ситуация, и их будет долбить по всем этим пустыням и полупустыням, да? Угу. Чтобы как-то укрыться, им нужны большие города, им нужно движение на Багдад, и им нужен Дамаск. Им сейчас вот как кровь из носа надо все захватить там в этом Дамаске, чтобы, по крайней мере, сократить свои потери. Если будут авианалеты, ну где их там убивать, там мирных людей огромное количество. И эти налеты будут обращены против тех, кто их устраивает, потому что во всем мире будут кадры эти страшные показывать, мирных убитых и так далее. Будут рассказывать, вон США ИГИЛ долбит таким образом. И, соответственно, будет волонтеров у них гораздо больше. Рекрутировать они смогут пол Европы. Все назад прибегут эти. Меркель заявила, что миграция ставит под вопрос Шенгенское соглашение. Да, видишь, они вот, немцы очень много раз это сказали, причем министр иностранных дел говорил, а сейчас говорит Меркель. И я так понимаю, что это вот к середине сентября информация к тому, что вот они будут собираться и решать вопрос по поводу мигрантов, чтобы Франция с Германией не оставались крайними в решении вопросов миграции. Вот они пугают таким образом. Как ты считаешь, это серьезно или несерьезно? Про Шенгенское соглашение. Ну, это же всего лишь формат. Можно же поменять, сказать. Ну, сейчас Шенген любая страна выдает. А это также вернется, каждая своя будет виза. Ну, да. Но, может быть, она будет как-то учитываться при внутренних там перемещениях. Ну, это... Я не думаю, что это такая уж... Они ее и сделали, это непродуманно изначально, эту... Ну, потому что, ну почему и Германии такую же визу дают? Ну, она же не действует, ты же понимаешь, да, есть сложности с этой визой. То есть она все равно не действует как идеальная виза. Да, конечно, она, безусловно, не идеальна. Ну, там очень много ограничений. Ну, поэтому это все, так сказать... В Швейцарии запустили отдельный поезд для китайских туристов. Вот, что, видишь, такая ездить? Сегрегация такая, да. То есть швейцарцы не хотят вместе с китайцами, говорят, у нас разница культур. То есть, как это? Ну, в смысле, они там жрут, наверное, в поезде? Ну, не знаю, какая-то у них разница, они там на пол плюют или что, как они говорят, и швейцарцам, и не только швейцарцам, там немцам, французам, итальянцам не нравится, хотя, ну, итальянцы и сами вроде как бы. Но ты видишь, Швейцария рассудила каким образом, что с Азии очень много людей приезжает, они не могут как-то там что-то ограничивать, ну вот они, для них прям паровоз. А как будет билет продавать? Вот он подошел, он, да. Он по внешнему виду китаец, по фамилии китаец, он говорит, вам только на этом поезде, он говорит, ну я хочу на этом, он говорит, нет, вам на этот поезд, да, нельзя, он, да, вам он на скажет, тот. Я даже и по-китайски, это не калякаю, потому что всю жизнь прожил во Франции, да? Интересно, вообще-то это... фашизм. Ну, я говорю, сегрегация самая натуральная. Так, ну, сегрегация, конечно, это раздельное обучение, но я имею в виду... Ну, понятно, понятно. Суть-то та же самая. В общем, все такие вещи, разделение всегда называют, ну, не всегда, а последние, наверное, там, 30 лет, да, или 40, сегрегации. А Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому страны-члены СНГ откажутся от доллара и евро. Что за чушь? Представляешь, какая будет жесть? Нет, стоп, я не понял, это чушь. Расчеты, все расчеты. Там, а, с расчеты. Понятно. Да, нет, с Киргизии, я думал, что он откажет. С Беларуси, нет, в национальных валютах. Вот представь себе. Я понял, неправильно, да, сформулировал заголовок, да. Каких-то там драмах или там этих в тенге, там, mm-hmm. я не знаю, там в белорусских рублях будет расчет. Вот представь, люди рассчитываются, и будет как в 90-е годы. Помнишь? То есть договор подписываем и ставим сумму, исходя из нашего предположения, сколько это будет стоить тогда. Mm-hmm. То есть уже с запасом. Ну, таким, да, образом, ты получаешь эти деньги. Ну, там, допустим, тенге эти. У тебя какая задача? Как можно быстрее их сбросить куда угодно, вот, чтобы их не было, понимаешь? А или купить на них доллары тогда. Не, ну может быть, и как вот мы писали договора в валюте, но в рублях, типа по курсу и так ну далее. Ну да, условно. А если они будут так договора писать, то тогда вообще какой смысл в этом во всем, да? Ну, все равно же в долларах останется, по сути дела, обсчет. Да, но только на тот период будет, понимаешь? То есть будет в национальных валютах, но эквивалент вот так там условных единиц, евро или доллары. Представляешь, какая бредятина. Это он, наверное, вместо одной дорожки две вынюхал, поэтому у него такая наверное идея получилась. Минфин планирует внести в Госдуму бюджет на 2016 год до 25 октября. Что они напишут там? Нет, самое главное, помнишь, какое счастье всего человечества было, какая заслуга Вовы Путина и Димы Медведева и вот этих вот умных ребят, что бюджет они на 3 года нарисовали. А теперь они говорят, нах бюджет на 3 года, мы рисуем бюджет на не на год, календарный. А до 25 октября, то есть до окончания полномочий работы этой Думы, такого не было никогда. То есть он до 1 января, это же бюджет годовой, угу. Понимаешь? Да, да, да. А здесь до 25 октября, дальше приходит новая Дума, она выбирает, во-первых, свое управление, свой руководящий состав, комитеты и так далее, все это... достаточно долго. Или они думают, что это будет в один день. Ну, понятно, что при их порядках они думают, что это... А вот вдруг этого не случилось. Ну, как вот советы, помнишь, избрали тогда с Горбачевым, когда они 3 дня регламент утверждали. Только 3 дня там, причем сколько там к микрофону надо выходить и сколько там минут разрешается говорить. Не весь регламент совета, а какую-то хрень вот 3 дня. Так и эти ребята, они почему планируют, что Дума соберется и сразу схватит в зубы тот бюджет, который нарисовало правительство. Причем его нужно будет в первом, втором и в третьем чтении обсосать. И таким образом, что они говорят? Они говорят, что октябрь, нет, ну не октябрь, 25-й, ноябрь, декабрь, как минимум 2 месяца, 2, по 1/12 нужно жить. Угу. То есть Дума не примет бюджет, по 1/12 правительство будет там развлекаться. Это уже заложено у них, представляешь? То есть это изначально, как бы, сама схема, она порочная, потому что когда живешь по 1/12, ну понятно, что любые злоупотребления со стороны правительства возможно, что такое 1/12, ну, кто да. ее там рассчитал, эту 1/12, вообще бред какой-то. То есть, иными словами, они говорят, что все, ребят, вот бюджетный процесс, который мы имитировали, от слова имитация, а не эмиссия, да, а вот который мы имитировали, ну, мы так же его похерили, как и имитацию демократии. То есть мы вначале имитировали демократию, мы ее похерили, имитацию. А теперь мы херим имитацию бюджетного процесса. А он нам тоже не нужен никакой. Очень серьезно, и почему никто не обратил внимания, я не понимаю. А, Мальц, может быть, про Беслан расскажете 5 сентября, как там начнется новый учебный год. Что про Беслан рассказывать? Это такая страшная, конечно, история, этот Беслан. Я думаю, что трибунал расскажет про Беслан. И обязательно, когда мы возьмем власть по этому поводу, он отдельно примет правовое решение какое-то. Да? Потому что нужно правовую оценку дать действиям всех. И кто из танков там стрелял, и кто давал команду стрелять из танков и так далее. Ну, как бы... Суды западные, насколько мы знаем, по крайней мере, суд по правам человека, уже рассмотрел иски и принял, в общем-то, решение, что в той части, в которой рассказывалось о злодеях-террористах, которые всех взорвали, ну, как-то оно не увязывается. То есть, ну, наверное, не всех. И, наверное, большую часть не взорвали. потому что погибло очень много людей. И погибли они в результате штурма, а не в результате, ну, по крайней мере, со слов свидетелей и из того решения, которое суд по правам человека вынес. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что будущее материнского капитала после 2016 года пока не определено. Да, и он сказал отсюда простой вывод, то есть нужно торопиться. Как он представляет, что заканчивается в 2016 году, надо торопиться. Прям вот немедленно услышали Медведева и сразу начали торопиться. Да, это как? Не знаю. Я не знаю, как торопиться. Ну, наверное, это он считает, что это остроумно очень. Угу. Да, он считает, наверное, что он очень такой весельчак. В тюрьме будешь шутить, Дима. В тюрьме. Там, знаешь, любит хорошую шутку народ. Да? В тюрьме хорошую шутку любит. Средняя цена продажи российского газа в Европе во втором квартале составит $251 за 1000 кубов. Составила. Это уже, да, была цена в первом квартале 284. И говорят, что не сильно большая, да. Но если сравнивать с 380, там как это рисовал, то 251 во втором квартале уже составило. Интересно, сколько составит в третьем квартале. То есть цена падает, это объективная реальность. Причем они ее, если хотят удержать, то получают судебные решения. Чистая прибыль ОАО РЖД по международным стандартам финансовой отчетности в первом полугодии 2015 года выросла в 37 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 26 миллиардов рублей, говорится в отчете компании. Что, правда, в 37? 26 миллиардов рублей – это смешная цифра для железной дороги. Ну, ты представь, что такое 26 миллиардов? 500, меньше 500 миллионов долларов США. Это вообще для железной дороги России. Конечно, электрички они похерили, и все, и вот и прибыль. Угу. Если бы они свои зарплатки, там, якунинские, похерили, наверное, было бы гораздо больше этих самых миллиардов рублей. Наверное, столько вот как раз на зарплату 26 миллиардов рублей. А может и больше. Аэрофлот купит Трансаэро за 1 рубль. Да, вот интересное такое сегодня произошло событие. Шувалов собрал на совещании всех. Начали они там про Трансаэро. Ну, у Трансаэро действительно очень много косяков, но мы говорили, как-то странно. То есть у Трансаэро появились проблемы, финансовые проблемы, и тут начались аварии. Обрати внимание. Как-то очень странно это случилось. Тем более Трансаэро не очень аварийная была компания. Уж точно не ЮТЕЙР. И вдруг раз, прям на глазах все сдулось. Да? А теперь оказывается, что вот Плешаковых семейство, которые были руководители Трансаэро с первого дня, которые, собственно, все и сделали. Да? Вот им пожали корягу, заплатили рубль. Ну, понятно, что они таким образом как бы избавились от долгов. Но не только от долгов они избавились от всего. Такая вот форма. Я не думаю, что они потерпевшие здесь. Потому что они, там же мамаша за всем этим делом стоит. Не, ну понятно, что... И что-то они там намарамучили. Смухлевали. Конечно, я понимаю, что они продали долги. Да. Я понимаю, что... Все равно мало взяли. Да, у нас и долги должны были продать. С Трансаэро все как-то вот, ну не так это. И ну, вот котировки акций, да, Трансаэро взлетели почти на 40%, что, в общем-то, очень легко было спрогнозировать. Но при этом акции Аэрофлота упали на 6%. Ну, естественно. Ну, ты же сам понимаешь, что тот, кто как бы за этим делом следил и знал о таком решении, он, в общем-то, я думаю, в очень большой выгоде остался. Так, ну и к нашему любимому Сане, да? Александр Ткачев провел на Камчатке совещание по вопросам развития рыбной промышленности. Это что значит, рыба сдохнет? Министр сельского хозяйства будет сеять рыбу на Камчатке. А куда девался этот говнюк-то? Который рыбой заведовал, он давно уже сдулся? который был мэром Хабаровска. Ну, Назаратенко, что ли? Да, Владивосток. Да, да. Владивосток. Да, давно, ну, тысячу лет назад. Сдулся, он как-то был... Нет, так тот был рыболовство командиром. Да, да, да, да. А здесь идет развитие рыбной промышленности. Речь, я так понимаю, министр сельского хозяйства в какой мере может рассматривать? Может рассматривать... рыбоводство как отрасль, не рыболовство, а разведение рыбы, да, понимаешь? Да, да. Но я так понимаю, что он не только разведение рыбы, он еще и туда хочет, и в рыболовство еще ручонку хочет сунуть. Очень ему хочется, Саньке-то. Вот ты понимаешь, что ты когда говорил все время про Путина, что он патологически жадный, вот я тебе другого нашел. Ну да. Ну это вообще какой-то чудеса какие-то. Чудесный паренек, я тоже с тобой согласен. Но я говорю, он же не понимает, что происходит. Он думает, что вот так же, как Медведев. Медведев там расставляет каких-то людей на ключевые посты, как ему кажется, там председатель совета директоров, там зампредседатель или член совета, и он думает, что они ему помогут. А этот думает, что ему помогут денежки, и куда-то он в отрасли, в какие-то влез, в сельское хозяйство, там у него агрохолдинг, там теперь вот сеять рыбу тут он будет, там еще что-то, и молодец он такой. И когда вот тут все случится, мы скажем: Санька, да ты что, ты такой молодец, у тебя тут все вот это есть, давай мы тебя назначаем генералом. Вот хрен, Сань, мы тебя возьмем за шкиряк и просто посадим. Как... В садок, да, в садок, в рыбный. А вот Японию напугал, он на Итурупу опять съездил. Ну, наверное, они приезжают на Итурупу, чем он нравится, и смотрят туда, там, на Японию, где там Япония, вон она, ой. Тогда уж надо на этот, на Шкатан, он там поближе, да, вот. И Япония вот передала послу протест, России имеется в виду, из-за поездки Ткачева на Итурупу. Ну, в общем-то, могли бы и не заметить. Министр образования Дмитрий Ливанов, еще один фигурант нашего иллюстрационного списка. Да. Начиная с 1 сентября, изучение второго иностранного языка в российских школах станет обязательным. А первые уже выучили? Да вот и этот вопрос возникает абсолютно у всех. Ладно, когда в русских школах до революции изучали греческий, латынь и еще какой-то иностранный язык, как правило, немецкий, да, или французский. Ну, французский. В 19 веке, в 20-м, ну, да, не, да. Немецкий. Французский уж надо было. Да. И люди знали греческий, латынь, и немецкий, и французский, и никто почему-то не спрашивал, там мало, много. Ну, как у этого. Но они знали, как бы, сейчас одного языка не знают, сейчас одному научить не могут, хоть пусть одну школу мне покажут, где научили одному языку. Пофигу какому, немецкому, французскому, английскому. Вот возьмут всех детей и скажут, вот все дети знают. Пусть там на тройку, на четверку. Ну, тройка, чтобы это была та тройка, как, ну, да, как в России, да, когда человек на латыни разговаривал. Тот троечник разговаривал на латыни, можете себе представить. Могу, ну, Евгений Онегин же написано, да? Ну, чтоб... Ну там образование, чему, как это, мы все учились понемногу, да, чему. И вот он понемногу, да, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграммы разбирать. Да. Это значит понять, конечно, он мог, о чем разговор идет. На латыни. Фразеологию, да, и какие-то намеки, конечно, эпиграммы разбирать, конечно. Да, это вообще не текст, это эпиграмма. То есть понять, о чем суть, да, и как бы это самое. И это считалось, ну, такое поверхностное у него образование. Да. Зато читал Адама Смита, да, вот сейчас, да, да, да, ткни, кто Адам Смит прочитал. И то, это же с иронией говорил. Да, ну, так, конечно, ну такой, ну да, такое, да, да, да. Ну, такой вот, Слава Мальцев такой, да, да, да, вот Адам Смита читал, ну так, фигня, ну, да, какая. Да, я помню, отец у меня всегда прикалывался, когда он меня... увидел, что я Адама Смита читаю, о богатстве там городов, народов, как она там, ну, самый знаменитый его, он очень прикалывался, он говорит, вот, Евгений Онегин нашелся. Опрос Левада-центра. 48% жителей России считают, что детей в школах стали учить хуже. Да можно не опрашивать никого. Что тут опрашивать? Мы что, же не знаем результаты, что ли? Конечно, хуже. Безусловно, поэтому... Вот следующий заголовок очень веселый. Уроки по борьбе с коррупцией могут ввести в российских школах. А вести их будет Навальный. Да, если бы Навальный. Ткачев их вести будет. Ткачев, да. Конечно, а как же. Жуть, конечно. То есть то, что происходит, вот сейчас, я говорю, напоминаю, Международное движение по противодействию коррупции 3 декабря 2014 года опубликовал доклад, в котором Россия получила 136 место из 175 вместе с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном. Так ну, что... это Обама все придумал. Конечно. Это ихний ВЦИОМ так все придумал. Так что, я вот не понимаю, что они там будут причесывать детишкам по поводу борьбы с коррупцией. Ну, то есть, это вот опять двоемыслие, да? Это опять двоемыслие. Вот так, вот так вот нельзя, и вот реальная жизнь, где по-другому никак нельзя. То есть, ты никак не пробьешься по-другому. Тебя по-другому не вылечат, тебя по-другому не обучат. Я уверен, что вот многие детишки, которые будут проходить эти уроки по борьбе с коррупцией, зачеты, если они возьмутся по коррупции, по борьбе с коррупцией, сдавать, то будут при Замогарвич принимать. Вот будет парадоксальная ситуация. Понятно. А как они вообще, вот, вот они включат эту коррупцию, ну, когда деньги собирают в школе с людей? Это же... Конечно, да это вот совершенно очевидно. Да, вот вопрос для учеников. Как только вам начнут причесывать это, вы спросите, а вот эта коррупция, что вы деньги собираете на школу, ну, как сказать, неправомочно, или не коррупция, и что они скажут, да? Ну, да, как у меня сегодня этот Перепеченов... Пример привел, говорит, там, говорит, собирали, со всех собрали деньги на памятник Янковскому, да, там, говорит, со всех сделали какие-то могильщики, такой вот черный памятник с ручками, вот так, за 8 тысяч рублей, а собрали со всех, с учеников собрали, потому что учился в этой школе, с правительства туда ходили, с каких-то общественных организаций, с мэрии, со всех. Забрали и вот за 8 тысяч сделали. Вот вопрос такой в этой школе. Это коррупция или не коррупция? Левада-центр еще один опрос провел и говорит как раз, что коррупция стала россиян беспокоить больше, чем война на Украине. Ну да, ну и при этом 29% тех, кого беспокоит коррупция, да? Вот инфляция беспокоит 78% ну, опрошенных, а бедность 42%, а безработица 36%. Хотя вот, понимаешь, рост цен и инфляция, ну, они как-то близки, а вот рост цен меньше, чем инфляция. Чем инфляция? Я не понимаю. Важен рост цен, а не инфляция. Ну, просто люди, ну, как сказать, такую разницу не проводят. Ну, инфляция всех напугала. Помнишь, как нам еще в Советском Союзе рисовали, как из бура, инфляция, такая старуха с косой, инфляция. Я сразу вспоминаю Высоцкого в этом, в «Бегстве мистера Маккинли», инфляция, девальвация, временный спад, а мне бы только до получки дотянуть. Это ужасы капитализма. Прокурор Москвы Сергей Куденев уходит в отставку из-за коррупционного скандала. Что мы ему пожелаем? С катертью дорога? Да, ну тут, видишь, взяли вот эту, как его, господи, фамилию забыл. Вот начальник управления по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве и Московской области Алексея Волкова. Его взяли с 500 тысяч евро, ему он взяточку принял, да, А я так понял, дал показания, что прокурор Москвы должен был ее передать, что это не себе, не только для себя, но еще и для папы. Ну, ты же понимаешь, папы. Если бы, ну, тут сейчас представляют так, что типа скандал, и он так вот такой честный, благородный, а на самом деле ничего. Я думаю, что если бы не было связи, он хрен бы оттуда ушел, правильно? Конечно. Я ему просто поднесли к носу и сказали, либо сейчас на тюрьму. Не, я думаю, что и мы говорили, что вот это вот по фитосанитарному надзору и взяли-то его только с единственной целью прокурор подсидеть. Точно так же, как помнишь там какого-то главу в этом там. Ну да, да, понятно. Вице-губернатора, вот сейчас мы тоже говорили об этом, взяли какого-то с местного самоуправления, ну и все, и он взяточку дал этому другу. Ну как, есть тут рука Володина, как ты думаешь? Не знаю. Будет человек? Да нет, я не думаю, что прокурор Москвы, у Вячеслава Катронова, ну, да, у него интересы, хотя, кто его знает, надо посмотреть. Ну это такая должность довольно. Нет, ну конечно, это серьезная должность, но не определяющая, потому что над прокурором Москвы все-таки есть генеральный прокурор, который сидит там непосредственно. Понимаешь, этот в Москве и тот в Москве. Не, ну хорошо. Когда да. ты... Обоих иметь. Ну да. Ну, Чайка, в общем-то, он летает последний, так сказать. Круги последние наматывает Чайка, я думаю. Чубайс опубликовал переписку с дочерью Немцова Жанной. Да, чтобы доказать, что он не тот. Нет, ну, может быть, именно это имелось в виду. Ну, ты прочитал ее, но там действительно ничего особого да. нет. А сказал он, на мой взгляд, важную вещь. Про то, что адвокаты Фейгины и прочие, я ничего не хочу сказать про конкретных да, ну, адвокатов, да. но... Пиар-составляющая у современных адвокатов примерно 90% к тому, что ему есть дело до своего подсудимого. Да? Конечно, я думаю, даже больше. Потому что всегда у адвоката 5% приблизительно это дело. Ну, получается, что он Чубайс, я так понимаю, высказал здравое зерно. Да? Он сказал, ну, не в том дело, что не привлекать этого, а в том дело, что надо какие-то другие ну, вещи делать. Ну, а там же делать. Было заявлено, что не надо трогать... значит, Чечню, там, Кадырова и так далее. А я у думаю, него-то не здесь... было написано. Да, я думаю, что кто-то другой ей сказал. И здесь вот то, что вчера... Вот а я говорю, когда ты меня да? спросил, я же сказал. Я Чубайса вообще даже в упор не видел. Я сразу думал, что это Белых Никита сказал ей. Вот но был... там сказали корпорации, вот в чем дело, руководитель корпорации, государственный. Нет, там государственный чиновник сказал. Нет, ну не я знаю. Не знаю, может в другом месте, ну понимаешь, сейчас все перевирается, это самое. Ну я прочитал как руководитель крупной корпорации, хотя может быть это да, по факту уже сказали Чубайс, они там переписали. Ну да. Никто не знает как было, и никто не знает кто на самом деле. Ну, вот надо все... у Жанны спросить, да еще Чубайс да. скажет, что она скрывает. Пусть назовет нам фамилию. Да. В центре Москвы конфликт между двумя мужчинами закончился с применением огнестрельного оружия. Ну да, вот началась такая ерунда, которая сейчас и будет продолжаться. Причем не только будет оружие, будут и, там, я не знаю, подручные средства и все, что хочешь. Народ доведен до крайней точки кипения. Сейчас такие придурки будут вылазить отовсюду. А вот Мосгорсуд приговорил к 14 годам того киллера на скутере, помнишь, про которого мы тогда говорили еще, когда это было, господи, это был 29 мая 2014 года, угу. когда было сообщение, что мужик увидел, как киллер на скутере расстрелял это, мужчину там в машине, а очевидец поехал за ним на машине, там ему где-то прижал этот скутер. И все, вот он попался, сейчас ему 14 лет объявили. Отлично. Так, у нас время заканчивается. Что еще? Так, сейчас время. Так, сейчас я посмотрю, что у нас такого есть. Причем картинки нужно еще. Очень важного. Да, картинки хорошие тут такие. Вот ты мне присылал вот такой дяденька Круз. Мустафу, житель Донецка. Очень хорошо. Не, я вполне допускаю, что он житель Донецка. А там есть, я искал, все время он там выступал на митингах против Обамы, такой интересный, киевский хунт. Не, он хорошо говорит. Он, вот, видимо, мне житель. Понравилось вот это вот, как помнишь, ах, Арбат, мой Арбат, ты моя религия, да, вот как колбаса, ты моя религия, да, вот за колбасы сдали, сдали этот... Храм из колбасы. Советский Союз сдали из-за колбасы, а тут вот храм из колбасы. Я думаю, что это да. Церковь великого колбасного монстра. Наш ответ макаронникам. Я помню, как в 80-е годы, конец 80-х, еду на такси, 28 мая, день пограничника. А я трезвый совершенно, со мной садится мужик, вот вообще никакой, пьяный. И едет, и всю дорогу поет, ну, это, водитель нас везет, а это тоже пассажир. Раньше же возили всегда в такси по несколько человек. И он едет, что видит, то поет. И вдруг трамвай пересекает дорогу, он поет. Ах, трамвай, мой трамвай, ты мое отечество. Я говорю, Арбат. Он говорит, что? Я говорю, не трамвай, а Арбат отечество. Он говорит, ну, у кого Арбат? Отечество, а у кого трамвай? Вот мне так, я на всю жизнь это запомнил. Думаю, да. Так что вот колбаса у кого-то тоже отечество. Как помнишь это у этого, как его, господи, комедия строгого режима-то написал, как? Довлатов. Довлатов, да. Помнишь, когда он улетает там в это Шереметьево? И говорит, сынок, запомни. Где водка, там и родина. Так вот, где колбаса, там и родина. Так что ужас какой-то. Так. Мальцы сейчас на ТВ Ваты говорят, что если плохо живете, сами виноваты. И это говорят политики, сам лично слышал. Конечно, абсолютно правы. Плохо живете, конечно, сами виноваты. Ну, представьте, кто хорошо живет? Вова, Саша, вор. Посмотрите, что, то есть те, кто ворует... Дима нас, клоун. Да, да, Дима клоун. Те, кто ворует у нас газ, нефть, национальные богатства, все. Конечно, мы из-за этого плохо живем. Нас обворовывают, а мы сидим и длинную сигарету курим. Причем курим ее... В переносном смысле слова, вон на табачной фабрике ее делают, а мы, я вот даже не курю, а курю. Эту табачку взорвать давно, пора нафиг. А мы сидим, ждем. Ну, мы-то ладно, мы ждем там 5 ноября конкретно, а другие что ждут? У них даже этого числа в голове нет. Мы вот поставили для себя цель, все, 5 ноября 2017 года мы их нахрен всех и в капусту изрубим. Помнишь, как это крокодили было? Вилы в бок. Да. Мне всегда так нравилось. Вилы в бок. Колбаса вредна, даже кот не ест. А у меня тоже коты не едят колбасу. Может, слушай, а может они не едят не потому, что вредно, а потому, что западло? Западло, да. У меня нет, колбасу не едят. Ну, мне кажется, да, она вот делается из чего-то такого, что... Из кошатины? Да, мяса вообще не, там рядом нет. Погонял Ткачева на Кубани. Жаба Василковская. Жаба. Хорошо. А вот на Дальнем Востоке, куда он поехал, там... жабками называют, ну, вот у нас девушек тёлками называют, а там жабками. Жабка пошла, жабка. Так. Вячеслав, уважаемый, как выписать из квартиры самоубийцу, оставил запись, что никогда не найдут его тело, как быть? Ну, как, во-первых, признается безвестно отсутствующим, по этому основанию уже можно выписать, в определенный срок признается умершим, тоже можно без признания безвестно отсутствующим признать умершим, А можно не обязательно признавать умершим для того, чтобы выписать из квартиры, если он не является владельцем. Если, конечно, является владельцем, нужно признавать умершим, да, дальше наследственное дело. В принципе, любой вопрос может решить суд. Любой, да. Гражданский вопрос, который у вас встает. Кушать надо телятину. Ну, не знаю насчет телятины, я мясо вообще стараюсь не есть. А вот у нас, помнишь этого, как раз из-за того, что он ел телятину, это главная предъява была этому Лжедмитрию. Лжедмитрий, он ездил верхом, а не в карете, ел телятину и в обед спать не ложился, да, вот у него там, ну, то есть вел себя не как царь, как-то ужасно он себя вел, в результате вот как бы получилось так вот, что упал на мостовую, разбился, а потом его спалили и из пушки выстрелили. Можно ли эфир хотя бы на час раньше до Урала, а вот у нас, наоборот, требуют, чтобы на час позже. Да, мы тут уже давно, так сказать, колебались с этой линии, но выбрали, по-моему, самую такую золотую, да, середину. Мы же меняли форматы раньше, позже. Более-менее сходится. Так. Сейчас. Тут что-то про ветеранов. Дядя Слава, дедушка Харитон сказал, что если после революции вы дадите ветерану коттеджи, шикарные автомобили, квартиры, то он будет за вас. Вот представьте себе, во-первых, нафига ветеранам шикарные коттеджи, шикарные автомобили и так далее. О чем речь? Как они будут это все содержать? Вообще, приличное жилье должно быть обязательно у ветеранов, но оно не должно быть ни в коем случае быть шикарным. То есть, любая роскошь, она предполагает расходы и предполагает какие-то физические силы. Поэтому, это если хочешь уничтожить ветерана, дай ему роскошный коттедж, и все его вскоре не станет. Поэтому, наверное, вот дедушка Харитон не будет за нас, потому что мы не можем, так сказать, обещать вот это безумие. Так. Спасибо. Спасибо. Какие-то есть у нас? Нет больше фотографий. Спасибо, до свидания.